Юрий Корчевский. Защитник Отечества. Проходящий сквозь время. Глава первая. Смена закончилась неожиданно быстро. Полдня занимался перевязками, затем оформлял истории болезни. Как говорит наш заведующий отделением, документы пишутся не для меня, а для прокурора. Я созвонился с Юлей, моей подружкой, переоделся и вышел из больницы через запасной выход. Свой мотоцикл, любимый Харли Дэвидсон, я всегда ставил там. Собственно, после развода у меня только и осталось, что телевизор, да этот мотоцикл. Квартиру мы разменяли. Мне досталась однокомнатная в Люблино, а Инне – двушка на Воронцовском поле, почти центр. Да и мебель переехала туда же. Какое-то время мне даже пришлось спать на матрасе на полу, но я не горевал. Баба с возу, кобыле легче. Моя бывшая нашла себе мужчину побогаче. Она давно пилила меня. Зарабатываю мало, дежурства опять же ночные, ни в клубе оторваться, ни в гости сходить. Выбрала теперь себе богатенького, правда женатого, но ее это, похоже, не напрягает. Господь с ней, флаг в руки. Была в жизни такая ошибка, этот скоропалительный брак. Ведь отговаривал отец, пока был жив. Он людей хорошо чувствовал. Ладно, хорошо хоть детей не успели завести. А сейчас я собирался к Юле. Сегодня пятница. Мы давно с приятелями собирались встретиться на выходных, посидеть на даче, попить пивка и пожарить шашлыки. Надо было ловить последние погожие деньки. Солнце еще светило вовсю, но по утрам было прохладновато и летала паутинка. Признак бабьего лета. До автозаводской доехал быстро. Мотоцикл не машина, стоять в пробках не приходится. Юля уже стояла на месте, приплясывая от нетерпения. Я даже залюбовался. Джинсы плотно обтягивали аппетитную попку. На спине болтался небольшой рюкзачок, ветер слегка раздувал длинные черные волосы. Люблю брюнеток, хотя почему-то считается, что большинство мужчин без ума от блондинок. Не зря же на улицах столько крашеных блондинок. Но и я, и мои друзья к блондинкам были равнодушны. Познакомился я с Юлей случайно. Она приехала навестить в больнице бабушку, и мы застряли в лифте. Хоть и недолго длилось наше заключение, но познакомиться и обменяться номерами телефонов успели. Вот уже третий месяц, как мы встречаемся, и месяц, как спим вместе. Переезжать ко мне она не собирается, так же, как и я к ней. Девушка тоже успела сходить замуж, и это добавило ей осторожности. Мы поцеловались. Юля уже привычно усела сзади, обняв меня руками. Не от бурных чувств, а хотя бы для того, чтобы удержаться. Мотоцикл может и сбросить. С безопасностью у мотоциклов, конечно, хуже, чем у любой, даже самой завалящей машины. Зато в машине нет такого чувства скорости, единения с природой, когда ветер бьет в лицо и сечет щеки песчинками, а воздух пахнет травой. В мотоциклы я был влюблен с детства. Со временем, уже работая, я купил машину, но не было в ней адреналина. Комфорт был, тепло, уютно, а вот азарта, упоения не было. Теперь вот сбылась давнишняя мечта – Харлей. Долго копил, все-таки 20 тысяч американских рублей. Сумма для доктора изрядная. Ну а к Харлею пришлось покупать кожаную косуху, бандану и все, что полагается, чтобы соответствовать. Все-таки Харлей – это легенда, не Сузуки какая-нибудь. Приглушенно тарахтя низкооборотным мотором и проходя сквозь пятничные пробки на Садовом, как нож сквозь масло, мы вырвались за город. Москва с ее отравленным воздухом осталась позади. Вот и Истра. Еще немного, и мы подкатились к даче моего друга и коллеги Женьки Абрикосова. Для кого-то он – уважаемый заведующий отделением, а для меня так и остался закадычным дружком Женькой. Сколько мы с ним во время учебы в первом Молме вина попили в подъездах, тиская девчонок, а сколько лекций пропустили. Правда, к медицине отношения не имеющих, научный атеизм, диалектический материализм и тому подобное. Слава богу, КПСС уже не направляющая сила, и товарищу Сталину спасибо за счастливое детство говорить не надо. Дачка была небольшой и старой, доставшейся Женьке от деда, заслуженного деятеля от оборонки. После смерти академика Женьке причитался целый чемодан наград, грамот и вот эта дачка. Место неплохое. Старые деревья вокруг, тень, прохлада, водохранилище рядом. Участок небольшой, 6 соток. И домишко на участке маленький. Однако небольшую компанию приютить на ночь может запросто. Мы с Женькой по-дружески обнялись. С Юлей они скромно пожали друг другу руки. В дальнем углу двора уже жарко горели дрова в мангале. Багажник Женькиного авто был открыт. Там виднелась кастрюля с мясом и лежала связка шампуров. Из домика выпорхнула Люся, жена друга. Они поженились еще в институте и, к моему удивлению и зависти, жили дружно и весело. Детей пока не заимели, но, как сказал Женька, они активно работают над этим вопросом. Поскольку дрова уже прогорали, мы принялись нанизывать мясо на шампуры и жарить. Шашлык должен делать мужчина, мясо не любит женских рук. Тем временем дамы резали лучок и готовили закуски. По участку начал распространяться дразнящий аромат шашлыков. Мы поснимали готовое мясо и, обжигая руки, помчались к столу. Снизав мясо с шампуров в большое блюдо, уселись. Женька спохватился и умчался в домик, вернувшись с парой запотевших бутылок вина. Шашлык, правильно замоченный и пожаренный, лучшее мясное блюдо. Откусываешь сочный кусок, и язык от жара начинает трещать. Запиваешь холодным вином и кидаешь в рот колечки лука, замоченного в уксусе. Красота! А запах? Утолив голод несколькими кусками и опустошив первую бутылку вина, мы начали неспешный разговор. Как водится у финских лесорубов, в лесу о бабах, с бабами о лесе. Конечно же, мы с Женькой говорили о медицине, о злом и некомпетентном зурабове, да много еще о чем могут говорить увлеченные профессионалы. Дамы слегка заскучали и направились в домик. Мы же за разговором уминали шашлыки, запивая винцом. Хорошо сидели, одним словом. Незаметно опустился вечер. Посвежело, на небе зажглись крупные звезды. Пятница, вечер, предвкушение 2 дней отдыха, приятная компания. Что еще человеку для счастья надо? И я наслаждался. Неизвестно, позвонят по мобильнику мне или Женьке, что привезли тяжелого больного, и придется бросать все. Женщин, шашлыки, свежий воздух и стремглав лететь в душную Москву. Дамы наши решили проявить инициативу. Вышли из дома в купальниках и с полотенцами в руках. «У нас есть предложение сходить искупаться». «Да кто был бы против?»